Глава 29. Эпиграф. Серый шифер, белый тополь, пламенеющий залив, в серебристой мгле олив, усеченный холм, акрополь. Максимилиан Волошин. Бездарно пролетело золотое лето. Даже нечего вспомнить. Хочется поймать за хвост жар-птицу, выдернуть хоть одно перо. Да, Гриша своими фортелями, можно сказать, благословил меня сделать паузу в педагогике и двинуться, может быть, в последнее путешествие — в Грецию. Отправились вместе с Н.М. и двумя ее мальчиками. Адриатика. Все чудно, дивно для меня. Синее море, острова, апельсиновые деревья, пляж. Правда, стесняюсь купаться, загорать. У меня к этому времени не осталось ни одной привлекательной части тела. Решилась искупаться ночью. Оглушенная, пораженная громадностью, сверхъестественной мощью и красотой античного существа, одного, единого, вмещающего всех, Фидия, Проксителя, Аристокла и многих, составляющих его кровь, мускулы. Колосса, впечатляющего человека вплоть до ужаса своим величием. Грудь расширяю, чтобы вместить. Схожу с усеченного холма. Мне подают руку на подъеме и спуске мальчики Н.М. Внизу музей. Мозаика под стеклянным полом, мраморные фигуры, льющиеся складки мраморной ткани. Мгновенье я лечу. Я снесена. Чем? Мощный удар по голени, острый угол постамента, громадной вазы. Музей залит кровью. Афинская больница. Рана кричит, сломанная лунная кость воет. У меня 38 градусов, снаружи 33. И так неделю. Все грезится барельеф, на фоне которого случился суд богов. Кони скачут, скачут, безумные, каррарского мрамора гривы вьются, вьются, и неувиденные острова тают в лазури. Носилки вдвинули в специальный отсек в самолете. Я дома, прикована к постели. Рану мою лечили многие доктора, аллопаты, гомеопаты, обрабатывали медсестры со стажем, делали перевязки друзья безо всякого стажа. Ходунки добыл Славик, легонько выпил и немножко прослезился. Я так рад, что вам их достал. Косточки вскоре срослись, а рана обернулась трофической язвой и дымилась полтора года. Афинская больница запустила ее с самого начала. Это тянется с античных времен, когда греки не знали жалости. Как охотно и красиво убивали на Троянской войне. Вспомните Илиаду.